Глава 19. «Не бери все к сердцу, будь проще и почаще сплевывай», — назидательно произнес Кричко, распечатывая бутылку Смирновской. «Твои собственные слова, а, между прочим, золотые, да гори они синим огнем со своим колье. Будь у нас свобода маневра, давай-ка лучше выпьем». Уже давно перевалило за полночь, Гуров и Кричко сидели по своему обыкновению на кухне у Гурова. Мария, необычно молчаливая и зябко кутающаяся в домашний халат, составила им компанию. Она ни о чем не спрашивала, и без того было видно, что Гуров расстроен и подавлен. В такой момент он казался ей беззащитным и очень ранимым. Поэтому она старалась не вмешиваться в разговор. Пусть мужчины сами разбираются со своими проблемами. «Нет, все равно я прав!» Неожиданно повысил голос Гуров и с шумом поставил на стол стакан, который было поднес уже к губам. «Это Канунников украл колье, и он же убил Смелову. Но он оказался чуточку хитрее, чем я, и успел припрятать колье». «А если это все-таки не он?» — спросил Кричко с сожалением, опуская на стол свой стакан. — Если мы с тобой все-таки ошиблись. — Да ничего мы не ошиблись, — горячо сказал Гуров. — Это они все нам голову заморочили, министры, референты. С самого начала следствие нужно было полноценное вести, а они устроили почти частное дело. Для частных дел существуют частные детективы, а мы с тобой государственные люди. Петра не хотелось подводить. «Петру сейчас будет солонее всего», — заметил Кричко. «Мы-то сейчас в тепле, в компании красивой женщины». Он сделал полупоклон в сторону Марии. «А он, небось, рапорта строчит». «Да не рапорта он строчит», — махнул рукой Гуров. «Как бы его заявление об отставке написать не попросили». «Нам это колье надо найти, Стас». «Из кожи вылезти, но найти!» «Да где же мы его найдем?» — удивился Кричко. «Всю квартиру перерыли, ничего нет!» «В том-то и дело, что ничего нет», — сказал Гуров. «Вспомни, кроме не слишком большой суммы денег у Канунникова не обнаружилось ни ценностей, ни кредитных карточек, ни валюты. Тебе это не кажется странным?» «Ну, допустим», — согласился Кричко. «У такого плейбоя мошна могла быть и побогаче. А я думаю, что все свои капиталы он сложил в одно место и ждет своего часа», — убежденно сказал Гуров. «Куда же он их сложил?» — поинтересовался Кричко. «Не у соседа же». «Такую вещь, как колье, не доверишь чужому человеку», — заявил Гуров. «Оно сейчас для Канунникова опасно, как чума. Если кто-то хоть краем глаза увидит это украшение...» «Значит, ты думаешь, он закопал его где-то в лесу под раскидистым дубом?» — спросил Стас. «А вот это вряд ли», — покачал головой Гуров. «После моих намеков насчет генетического анализа он знает, что здесь ему не жить. Точно тебе говорю, он теперь закордонно мылился и, скорее всего, навсегда. Поэтому и ценности все собрал, чтобы под рукой были». «Ну так где же они?» — спросил Кричко. «Соседям не отдашь, в лесу не закопаешь. Может, любимая женщина?» «Любимой женщине такое тем более не доверишь», — покачал головой Гуров. «Она с полувзгляда поймет, любимая. Да и нет у этого эгоиста любимой женщины. Была одна, да и ту он убил, чтобы сухим из воды выйти. Вообще-то я уговорил Петра в последнюю минуту. Он дал распоряжение поставить у дверей Канунникова оперативника. Все-таки Петр — человек. Как ни был на меня зол, но прислушался. Там Ведерников остался из Мура. Сообразительный парнишка. Он мне должен позвонить, если заметит какие-то перемещения в том районе. Если Канунников задумает, куда выйти или к нему кто заявится. До сих пор не звонил, однако. «Давай в таком случае выпьем», — заключил Кричко. «Не годится, подняв стакан, назад его ставить. Мы же с тобой не басурмане, и время у нас рабочее давно кончилось». Гуров выпил машинально, даже, кажется, не заметив вкуса водки, и опять заговорил о колье. «Одним словом, навострился наш ловкач за границу», — повторил он, — «и момент выбрал на редкость удачный, под крылышком дяди министра, без таможенного досмотра, без риска. Завтра приземлится в Голландии, а там, поминай, как звали». «По твоей версии получается, что Канунников намерен вывести колье под самым носом у дяди, которого же и обокрал?» — с интересом спросил Кричко. «Получается», — буркнул Гуров. «Ни черта у меня не получается! Вот где он его прячет, это чертово колье? Не в водосточной же трубе на углу дома!» Какая-то смутная мысль не давала ему покоя. Одна небольшая, но, как ему казалось, существенная деталь, которую он непростительно проворонил в этой сумятице, стараясь не подвести одного, не задеть другого, и вообще дело не совсем то, что ему следовало делать. «Послушай, припомни еще раз хорошенько», — сказал он Стасу, — «что было в личном багаже Канунникова в этих его чемоданах? Ты уверен, что там нет никакого тайника?» «Я уверен», — убежденно сказал Кричко. «Но, обрати внимание, в доме мы не обнаружили никаких ценностей вообще. А ведь, судя по всему, Канунников никак не ожидал, что к нему нагрянут с обыском». «Ну, догадываться он мог», — возразил Гуров. «Его мог насторожить звонок дяди и просьба сидеть дома». «И он тут же бросился прятать ценности?» «Нет, это явно было сделано заранее. Ты прав, я думаю. Наш журналист смазал пятки и все свое уносит с собой. Но только не в тех двух чемоданах. Мы их проверили досконально. Что там было? Повторяю в деталях. Как обычно. Белье, рубашки, костюмчик про запас, гигиенические принадлежности, печатная продукция, ноутбук, бутылка виски. Проверяли, ноутбук работает. Бутылка виски прозрачная. Еще всякие несущественные мелочи. Но никаких признаков колье мы там не обнаружили». Между бровей Гурова легла озабоченная складка. Ему показалось, что он уловил упущенную деталь и решение проблемы где-то совсем рядом. «Послушай», — сказал он, — «ты перечислял личные вещи из багажа, а фотоаппаратуры там не было?» «Фото?» — удивился Кричко. «Если бы она там была, я бы непременно это отметил. Склерозом пока не страдаю». «В квартире Канунникова я что-то вообще не заметил никакой фотоаппаратуры, хотя от снятых пленок там море». «А ведь Канунников обещал своему дяде сделать замечательный репортаж о его голландском визите с роскошными фотографиями», — напомнил Гуров. «Значит, у него должен быть фотоаппарат, а скорее всего даже набор аппаратуры. Где он?» «Ты меня спрашиваешь?» — поинтересовался Кричко. «Я себя спрашиваю», — ответил Гуров. «Как ты представляешь, багаж, имеющий отношение к визиту министра, уже погружен в самолет?» «Наверняка», — кивнул Кричко. «Я думаю, там учтена каждая мелочь, и осталось только высоким гостям зайти на борт». «В том-то и дело», — заключил Гуров. «Фотоаппаратура Канунникова уже в самолете, в министерском багаже, под надежным присмотром. Вполне возможно, сам министр распорядился об этом по просьбе племянника. Совершенно невинной просьбе, не так ли? Кто посмеет рыться в чемоданах министра?» «Ты хочешь сказать, колье спрятано в багаже министра?» — весело спросил Кричко. «А что, разве это не остроумная мысль? Потому Канунников и был так спокоен, что отлично знал, уж дядю-то никто обыскивать ни при каких обстоятельствах не станет». «Но все-таки риск», — заметил Кричко. «Предположи такую возможность, что кто-то из челяди запустит глаз в сумку с фотоаппаратурой». «Ну и что они там увидят? Футляры с оптикой, коробки с пленкой. На кой черт челяди эти фотоаппараты? Риск, я считаю, минимальный». «Допустим, ты прав», — сказал Кричко. «И что дальше?» Гуров посмотрел на часы. «Первое, что я сделаю, это проверю свои выводы», — деловито сказал он. «Не знаю, как считать, слишком поздний сейчас час или слишком ранний, но я собираюсь позвонить референту Забуруеву. Он посвящен во все дела и пусть объяснит мне насчет багажа. У меня есть номер его домашнего телефона». Гуров вышел в соседнюю комнату и несколько минут разговаривал там по телефону. Когда он вернулся, глаза его торжествующе блестели. «Я попал в точку», — объявил он. «Сумка с фотоаппаратурой Канунникова давно погружена в самолет». Между прочим, неутомимый Забуруев, кажется, не спит и по ночам. Во всяком случае, трубку он поднял мгновенно. Он тоже летит с министром, и я заручился его поддержкой. «То есть?» — не понял Кричко. «Я попросил его об одной маленькой услуге. Когда Канунников опоздает на такой важный рейс, и у министра возникнут вопросы, Забуруев должен будет убедить его позвонить на мой мобильник». «А что это значит, опоздает на важный рейс?» «Еще поборемся», — заявил Гуров, мрачно сверкнув глазами. Лейтенант Ведерников из Мура, дежуривший, можно сказать, под дверями Канунникова, непроизвольно вытянулся, увидев перед собой легендарного Гурова и его жизнерадостного спутника. Шел 5:00 ночи, и лейтенант очень устал от бесполезного стояния в пустом коридоре. Появление двух полковников из главка вселило в него надежду на избавление. «Вольно, вольно!» — негромко сказал Гуров, по-приятельски взяв Ведерникова под локоть. «Скажи-ка мне, дорогой, за время твоего неусыпного бдения что-нибудь примечательное имело место?» «Никак нет, товарищ полковник», — вздохнул Ведерников, тихо, как в могиле. «А вы почему сами прибыли? Была же договоренность, что в случае чего я вас оповещу. Зря беспокоитесь, я никуда не отлучался». «Да я не сомневаюсь. Просто пришла одна мысль в голову. Во сне, как ученому Менделееву. Вот, проверить хочу». «Помощь требуется?» — деловито спросил Ведерников. «Думаю, справимся сами», — небрежно сказал Гуров. «Можешь идти отдыхать». Ведерников не стал медлить. Поблагодарив Гурова, он тут же исчез. Оставшись одни, Гуров и Кричко наскоро обсудили план действий, а потом Гуров позвонил в квартиру Канунникова. Кажется, журналист тоже не ложился этой ночью. Во всяком случае, дверь он открыл очень быстро и предстал перед Гуровым вполне одетым, в наглаженных брюках и белоснежной сорочке. Глаза смотрели внимательно и настороженно. Однако, поняв, что за поздний гость перед ним, Канунников нашел себе силы улыбнуться. «Полковник Гуров?» — сказал он с оттенком язвительного недоумения. «Вы что-то забыли? Сигареты или очки?» «Курю я, Геннадий Трофимович, очень редко и всегда чужие», — невозмутимо отметил Гуров. «И очков пока не ношу. Но я кое-что действительно забыл. Вы разрешите войти поискать? А то уедете и придется ждать, пока вернетесь, а вещь важная». «Вам мало того обыска, который вы устроили вечером?» — неприветливо спросил Канунников. «Решили развлечься ночью? Уверяю вас, тут ничего ровным счетом не прибавилось. Напрасно будете стараться». «Геннадий Трофимович», — очень серьезно сказал Гуров, глядя журналисту в глаза холодным взглядом, — «должен вас предупредить, что я забыл у вас очень важную для меня вещь. И если вы не позволите мне войти, мне придется применить силу, как это не противно моим убеждениям». «Вы пойдете на это?» — сожалеющим тоном спросил Канунников. «Но я не стану устраивать здесь петушинные бои. У меня впереди серьезная поездка. Пожалуй, я смирюсь с вашей бесцеремонностью. Полковник МВД в истерике. Это будет даже забавно». С преувеличенно любезной улыбкой он отступил в сторону, пропуская Гурова в квартиру. С первого взгляда было видно, что ее обитатель собирается в дальний путь. Туго набитые чемоданы стояли у порога. На диване, наброшенный на плечики, лежал новый серый костюм. На столе лежала аккуратная стопка документов. Зарубежный паспорт, какие-то удостоверения. В остальных комнатах царил хаос, оставшийся после обыска. Видимо, хозяин махнул рукой на все, не желая портить себе путешествие. Заметив взгляд, который Гуров бросил на чемоданы, Канунников опять улыбнулся и с готовностью предложил: Желаете еще раз взглянуть на их содержимое? У меня еще есть немного времени, и я, пожалуй, продемонстрирую вам его. Или вам больше нравится самому копаться в чужом белье? Отлично, приступайте, не стесняйтесь. Ну что вы, я доверяю своим коллегам, сказал Гуров. Если они ничего не нашли, значит, ничего и не было. Забудем про ваши чемоданы. Смотрите, в той комнате я вижу у вас фирменный тренажер. Вчера я как-то не обратил внимания, а вещь отличная. Держите себя в форме? Не дожидаясь ответа, Гуров направился в соседнюю комнату, дверь из которой выходила на обширный балкон. Здесь действительно стоял тренажер для целого комплекса упражнений. Мышцы рук, пресс, спина. Великолепная импортная машина на массивной станине. Кожаное сиденье, бесшумные пружины, никелированные штанги. Гуров с восхищением посмотрел на нее. Слегка недоумевающий и раздраженный Канунников последовал за ним. «Так вы приехали полюбоваться на спортивные снаряды?» — ядовито сказал он. «Вполне естественное желание, особенно в 5 часов утра. Может быть, хотите размять мышцы?» «Не стесняйтесь, меня уже ничем не удивишь. Я даже разрешу воспользоваться своим душем». «Интересно, что-то я не соображу. Где тут переключатель нагрузки?» — пробормотал Гуров, с любопытством останавливаясь возле агрегата. Он словно не замечал колкостей, которые отпускал журналист. «Незнакомая модель, должно быть, из самых современных?» «А вы железный человек!» Без всякого выражения произнес Канунников, вставая рядом и кладя руку на кожаное сиденье тренажера. «Наверное, так и должно быть. Но от вас чертовски устаешь. Это все равно, что общаться с каменным гостем. Знаете, мне все это надоело. Нельзя ли урезать программу вашего визита? Мне нужно готовиться к отъезду». Гуров внимательно посмотрел на него и согласно кивнул. «Программа практически завершена. Остались сущие пустяки». Он неожиданно и ловко достал из кармана стальные наручники и не успел Канунников и глазом моргнуть, как Гуров неуловимым, почти элегантным движением сковал его запястье и защелкнул второй наручник на никелированной штанге тренажера. «Что это значит, черт возьми?» — бледнее произнес сквозь зубы Канунников. «Это значит, что вы никуда не полетите», — спокойно сказал Гуров. «Увы, так часто случается в жизни. Казалось, весь мир лежит у твоих ног. Ты многое мог и еще больше намеревался сделать, но тут бац! Какая-нибудь досадная мелочь, бацилла холеры или вот такая стальная цепочка, всего несколько звеньев, и ты погиб. Тебе ничего не доступно, даже телефон в 2 шагах, и ты в прямом смысле становишься просто игрушкой судьбы». «Что за цирк, Гуров? За такие штучки вас погон лишат!» «Беспокоитесь за мои погоны?» — усмехнулся Гуров. «Все может быть, Геннадий Трофимович. В жизни не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ради такого случая я готов рискнуть и лампасами. Слишком далеко у нас с вами зашло дело». «А вам не кажется, что вы еще больше загоняете себя в тупик?» — спросил Канунников, впиваясь взглядом в невозмутимое лицо Гурова. Он так увлекся, что даже не заметил, как за его спиной в комнату бесшумно вошел Кричко и тихо устроился в углу. «В настоящее время я назвал бы ваше положение более безвыходным, Геннадий Трофимович», — укоризненно качая головой, ответил Гуров. «Давайте представим себе на минуту, что самолет министра улетит без вас». «За мной утром придет машина!» — зло сказал журналист. «Водитель поднимется сюда». «И ему не откроют», — спокойно продолжил Гуров. «Вы полагаете, ваш дядя способен отменить зарубежный визит из-за вашей персоны?» Лицо Канунникова медленно посерело, на лбу выступили капельки пота. «Чего вы добиваетесь?» — хрипло спросил он. «А вы как думаете?» — откликнулся Гуров. «Парадоксальность ситуации заключается в том, что обоим нам отлично известно, зачем я здесь, но мы делаем вид, что ведем светскую беседу. Полагаю, что вы будете притворяться до тех пор, пока будет оставаться хоть призрачный шанс. Но я гарантирую, Геннадий Трофимович, сегодня вы никуда не улетите. Точнее, даже будет так. Ваш дядя улетит без вас». «Ну и что вы этим докажете?» — спросил Канунников, глядя на Гурова из-под лобья. «Вы хорошо фотографируете?» — вопросом на вопрос ответил Гуров. «А в чем дело?» Канунников держался уже из последних сил. Гуров это чувствовал. «Ваш дядя недавно вас хвалил. Будь-то вы обещали ему грандиозный репортаж с отличными фотографиями. Вы какую оптику предпочитаете? Я что-то не заметил здесь у вас никакой фотоаппаратуры. Где она? В багаже министра?» Канунников обессиленно опустился на сиденье тренажера. Слабо звякнули наручники. «Дайте мне сигарету», — потребовал он. «Я же вам говорил», — сказал Гуров. «Да и не стоит курить, сидя на спортивном тренажере. Лучше поговорим о той сумке, где у вас хранится фотоаппаратура и которая улетит сегодня без вас». «Знаете, Гуров», — вдруг с чувством сказал Канунников, — «надо было мне убить вас, а не эту глупую девочку. Подозреваю, что тогда проблем у меня было бы гораздо меньше». «Вы не учитываете одного», — заметил Гуров. «Меня не так просто убить. Вам это не по зубам. Хотя и глупую девочку не стоило трогать. Она-то в чем виновата? Она с риском для себя на вас трудилась и, наверное, была в вас влюблена. Она же не виновата, что вы не слишком хорошо спланировали преступление. Одного не пойму, на кой черт вам понадобилось красть это колье? Вы обеспеченный, известный человек. Зачем?» Канунников презрительно усмехнулся. «Слышу голос человека, привыкшего жить на зарплату», — уничтожающе произнес он. «Разумеется, вы этого не понимаете. Вам приходилось бывать на пляжах Флориды, останавливаться в лучших отелях Европы, летать первым классом с континента на континент?» «Да как-то все руки не доходят», — скромно сказал Гуров. «Все это требует денег», — жестко бросил Канунников. «Очень больших денег. Их всегда не хватает. Мои претензии несколько шире, чем ваши, полковник. Думайте об этом, что хотите. Лично я не вижу беды в том, что этот жирный Боров, мой дядя, лишился небольшой побрякушки». «По-моему, у него иное мнение», — заметил Гуров. «Эта семейка за копейку удавится», — зло сказал Канунников, «хотя купается в роскоши. Я просто произвел небольшое перераспределение капиталов, вот и все. Еще когда была затеяна вся эта возня на аукционе, я был в курсе. Но мне и в голову не приходило, что эту чудесную вещицу будет хранить у себя этот уволень, мой двоюродный братец. Но однажды он мне ее показал. Тщеславие его подвело. Хотел пустить пыль в глаза. Именно в тот день меня осенило. Я тогда вернулся из Италии. Чуть попозже приехала моя подружка. Мы познакомились за границей. Зная ее авантюрную натуру, я без труда подбил ее на маленькую операцию, которая ровным счетом ей ничем не грозила. Мой братец должен был клюнуть на красивую бабу. Я его знаю, как облупленного. А уж если бы она его как следует приголубила, он наверняка бы пустил слюни и распахнул перед ней все тайники. Правда, план чуть не сорвался, потому что, подвыпив, Виталий попросту не заметил моей подружки. Хотя она была в таком броском платье. Спасибо, выручил этот олух Курносов. У него на баб тоже повышенное слюноотделение. Ну а остальное было делом техники. Бедняжка Евгения была мастерицей по части совращения малохольных мужчин». «Я представляю», — сказал Гуров. «Но вы-то мужчина хоть куда. С вами она не справилась». «Это вы толкнули меня на такой шаг», — сказал журналист. «Я не собирался ее убивать. Мы должны были уехать за границу вместе. Но вы раскопали ее сестру, ее адрес. Признаться, в этот момент я немного запаниковал и сделал ошибку. И не одну, Геннадий Трофимович, перебил его Гуров. А зачем вы угоняли машины, заставляли сестру Смеловой шляться возле клуба, нацепляли на себя бороду, как Карабас-Барабас, пытались перевести стрелки на Курносова? Очень, очень полюбительски. Вы, наверное, и сами не понимаете, что заставляло вас делать эти глупости. А я вам скажу. Страх. Вы знаете, совершать преступление – это целая наука. Тоже не каждому дано. Но ничего, посидите за решеткой, пройдете тюремные университеты и еще, глядишь, выйдете каким-нибудь вором в законе. Вот это будет карьера. Всем на зависть. «Вы смеетесь?» — мрачно сказал Канунников. «А я вам скажу, что будет. Никто меня под суд не отдаст. Все будет решено тихо и по-семейному. И дело мое прикроют, и про колье никто и словом не обмолвится. Так что вы зря стараетесь, полковник Гуров». «Вы рисуете картину нашего правосудия слишком мрачной», — заметил Гуров. — Мне даже не по себе становится. Но раз уж мы так разоткровенничались, может быть, скажете, где именно вы припрятали колье и прочие ценные вещи, как, например, доллары с отпечатками пальцев Смеловой. У нее же были доллары, верно? Канунников побледнел, как полотно, и ничего не ответил. — Стас, ты записал весь наш разговор? — спросил Гуров, обращаясь к своему напарнику. Кричко кивнул, а Канунников дернулся, как ужаленный, обнаружив присутствие в комнате еще одного человека. На лице его нарисовалось полное отчаяние. «Тогда поезжай немедленно к Петру и продемонстрируй ему запись. Пусть присылают сюда людей из прокуратуры, сюда и в аэропорт. Если возникнут какие-то трудности, пусть министр звонит мне, я дам необходимое пояснение». Нужно обязательно найти это колье. При свидетелях, черт возьми. Канунников замкнулся и больше не проронил ни слова. В мрачном молчании прошел целый час, а потом зазвонил мобильный телефон Гурова. Журналист вздрогнул и со страхом поднял глаза. Гуров поднес трубку к уху и услышал голос министра Панченко. Сановник был зол до крайности. «В чем дело, полковник Гуров?» — с тихой ненавистью спросил он. «Вам не кажется, что это слишком большая честь? Министр звонит какому-то сыщику. Не слишком ли вы зарываетесь?» «Вы же позвонили?» — хладнокровно сказал Гуров. «Значит, сочли, что это необходимо. Вы уже проверили багаж, который погрузили в самолет?» «Какой багаж? Что за чепуха?» После паузы спросил Панченко. «Минутку, мне звонят по другому телефону». Прошли томительные 5-6 минут, прежде чем голос министра вновь зазвучал в трубке. Теперь он был не столько злым, сколько растерянным и утомленным. «Сейчас мне звонил ваш министр», — сварливо сказал он. «Лихо вы действуете, полковник Гуров. Боюсь, только показания, добытые таким путем, не примут ни в каком суде. Вашему племяннику будет предъявлено обвинение, а больше мне ничего и не надо. Даром, что ли, я пашу огород третий десяток лет? Остальное сделают экспертизы и следователи». Панченко долго молчал, а потом вдруг спросил. «Этот щенок действительно украл колье моего сына?» «Получается так», — ответил Гуров. «Откройте багаж, найдите сумку с фотоаппаратурой. Но я бы посоветовал прежде дождаться представителей прокуратуры. Вы же не собираетесь покрывать убийцу, Андрей Борисович?» Опять наступила долгая пауза, а потом министр сказал. «Пусть пьет свою чашу до дна. Я умываю руки». Канунников все понял по глазам. Голос его вдруг зазвучал жалобно и заискивающе, точно говорил совсем другой человек. «И что же теперь делать?» — безнадежно проговорил он. «Готовьте в уме чистосердечное признание», — посоветовал Гуров. «Облеките его в законченную форму, чтобы без помех перенести на бумагу в кабинете следователя».